слишком легко. Мы должны позаботиться, чтобы корпус узнал о произошедшем здесь». Понимание установилось между ними без каких-то приказов. Тут же все потянулись к своим источникам. Мгновения хватило, чтобы три опытных адепта объединили силы и всех закрыл сияющий сферический щит. То был самый мощный и одновременно сложный конструкт защиты, подвластный только настоящим виртуозам работы с порядком. Как ни странно, хаоситы даже не попытались помешать им установить защиту. «Как и ожидалось от трусливых лицемеров», — произнес тот, что взял на себя обязанность переговоров. «Даже побоялись сразиться, как подобает истинным воинам первостихии». У чемпиона было много чего, чтобы ответить ему. Но черед слов закончился. Началось время дел. Понимая, что скоро на них обрушится сильнейший удар, все трое слуг порядка черпали силу, не боясь надорваться. Жалеть себя уже не имело смысла. Хаоситы не обманули, атаковав все разом. Они не готовили каких-то сложных навыков и конструктов. Возможно, из желания показать свое превосходство, они ударили чистой силой. В первое мгновение чемпион едва не потерял контроль. В сознании потемнело, а разум едва не ушел в бессознанку. И все же опыт сделал свое дело. Удержав главные магистрали щита, он не позволил разрушить его. Однако превосходство врагов все же делало свое дело. Несмотря ни на что, эманации хаоса уже начали разрушать защиту чемпионов. Между хаоситами прошел обмен мыслями. Трое самых опытных, смазанными тенями, метнулись вслед за нежитью, в сторону центра аномалии. Остальные вновь нанесли очередной удар по щиту чемпионов. Игнат пришел в себя рывком, будто кто-то ударил по сознанию. Так оно и оказалось. «Игнат! Игнат!» Вновь послышался ментальный импульс Титана. Он был не так уж и силен, но разум владыки силы даже в беспамятстве был достаточно чутким. «Черт возьми, где я?» — задался вопросом землянин. Он попытался по привычке оглядеться, но сразу этого сделать не смог. Тело ощущалось как сгусток боли. Части тела и органы, в том числе и зрение, перестали функционировать. Тонкое чувство энергии же выдавало противоречивую информацию, не позволяя человеку понять, где он находится. «У тебя есть совсем немного времени», — не отвечая на вопросы, сказал Титан. «Сконцентрируйся на восстановлении. Скоро нам вновь предстоит действовать». Поняв, что ситуация не располагает к расспросам, Игнат сконцентрировался на восстановлении своего тела, как и говорил Титан. Часть сознания, тут же с роботизированной четкостью, предоставила информацию о повреждениях. То, что сейчас было с его физической оболочкой, нельзя было назвать просто повреждениями. От тела Игната остался изъеденный стихийными энергиями обрубок. Даже меньший урон означал бы смерть для любого другого существа. Но владыки представляли собой не столько привычную жизнь, сколько существ силы, пришедших на совсем иной тип существования. Для них повреждения тела не несли высокой опасности. Под вниманием Игната энергия порядка очистила тело от остатков вредоносных энергий. Тут же элемент жизни начал восстанавливать плоть. «Не хватает материи для полного замещения поврежденных тканей», — с досадой подумал землянин. Благо, в первую очередь, он восстановил органы чувств. Ощущая боль, он, наконец, открыл глаза. Взгляду Игната открылся окружающий его вид. Его тощее, еще не восстановившееся тело парило в невесомости, а вокруг них простиралось нечто сюрреалистичное. Игнат привык воспринимать мир особым, острым чутьем владыки силы. Оно было столь совершенным инструментом познания, что воспринимало не только энергетический аспект. Со временем Землянин научился с помощью него точно оценивать ход времени и сканировать пространство вокруг. Неудивительно, что обычные человеческие чувства ушли даже не на второй, а на третий план. Однако здесь это высшее чутье владыки силы выдавало противоречивую информацию. Будто время и энергия сливались воедино, образуя какое-то завихрение материи совсем иной природы. Именно в этом ощущении и запутался Хаосит при пробуждении. «Это центр аномалии», — отметил Титан. «Мы в самом ядре». «По крайней мере, я могу видеть это обычным зрением», — кивнул Игнат. «Правда, это ничего не объясняет». Он видел, что вокруг простиралось бесконечное пространство, наполненное свечением. Так плотно все было напитано энергией. Однако, в отличие от окраин аномалий, здесь совершенно не ощущалось никакого давления. Энергия, ставшая самим пространством, окружила Игната, не нанося вреда. «Так вот она какая», — произнес он. «Аномалия». «Она до сих пор хранит ядро моей силы», — отметил Титан. «И теперь я уверен, что это именно то, что поможет нам обоим достичь своих целей». Игнат отметил, что голос его учителя, кажется, дрожит, наполненный настоящими, живыми эмоциями. Титан будто оживал на глазах, превращаясь из фрагмента памяти в нечто большее. Продолжая наблюдать за этим странным куском безвременья, землянин отметил и еще кое-что. В разных местах Игнат увидел пылающие мертвенно-зеленым светом конструкты. Они будто расчерчивали округу, разделяя ее на равные по протяженности сектора. «Верно», — произнес Титан, отследив предмет его внимания. «Нежить каким-то образом смогла структурировать ядро аномалии под свои нужды. Если у них выйдет, то вся содержащаяся здесь энергия, все мое наследие попадет под их контроль». На этот раз в голосе полыхнула еще скрытая ярость и даже ненависть. Будто попав в место силы, он уже ни за что не хотел расставаться с ней. Игната же при упоминании нежити Ордена накрыли воспоминания последних мгновений перед потерей сознания. Бой и побег через портал. Сфера хаотического прыжка, настроенная Титаном, должна была перенести его в безопасное место. «Ты говорил, что мы сможем уйти в безопасное место. Однако мы в ядре аномалии. Как скоро нежить сунется сюда?» По мере осознания происходящего, расслабление покидало мужчину. Игнат думал, что из-за сложности ситуации Титан оставит попытки попасть к ядру и выведет его из-под удара. Однако вместо этого он отправил его к центру ядра. Это означало, что, возможно, впереди его ждет испытание еще более сложное, и это учитывая, что человек пребывал сейчас в очень тяжелом состоянии. Разумеется, у Титана был готов план. «Для нас имеет ценность как сама аномалия, так и построенная нежитью структура», — произнес он. «Хоть это и моя бывшая сила, но сейчас я не смогу быстро восстановить над ней контроль без помощи извне». «Хорошо», — отметил Игнат. «Но все это наверняка отнимет много времени. Что нам делать сейчас, когда нас нагонят?» Говоря это, он еще раз прислушался к себе, оценивая состояние. Больше всего Игнат боялся, что при потере сознания источник хаоса пожрет его. Однако этого по какой-то причине не случилось. Причину он обнаружил, прислушавшись к себе. Невероятно, но впервые источник ощущался истощенным. Учитывая общее состояние землянина, он сейчас не мог продолжить сражение. Тем временем Титан, наконец, выложил свой план. «Мы возьмем аномалию под контроль через массивный конструкт нежити, после чего заберем себе», — произнес он. «В будущем это станет нашей силой, что заставит отступить и порядок, и хаос». Если в потенциал аномалии Игнат верил, то в план утащить из-под носа Ордена нечто столь серьезное — нет. «Куда мы это утащим?» — задался он вопросом. «И как?» «Перенос аномалии в пространство кошмара вызовет слишком мощный резонанс, который будет замечен хаоситами», начал рассуждать Титан. «Поэтому вариант один – перенос аномалии на твою родную планету. После войны она еще не успела пойти на контакт с другими мирами хаоситов». Игнат замер, обдумывая услышанное. «Перенос аномалии на Землю. Как это вообще может быть реальностью?» Он представил, какие катаклизмы на родной планете вызовет нечто столь мощное. Или того хуже, вообще сотрет человечество в пыль. «Оказавшись здесь, пока ты был в беспамятстве, я вернул часть своих воспоминаний. У нас сейчас нет времени, но, уверяю тебя, это и есть главная возможность обезопасить твой родной мир». Думать времени совсем не было. Игнат ощущал, как время утекает сквозь пальцы. «Ну хорошо, черт возьми!» — воскликнул он, желая уже просто унести ноги. «Что надо делать?» «Войди в контакт с развернутым нежитью-конструктом». Тут же перешел к делу Титан. «Мы используем его для установления контроля над ядром аномалии». Звучало вполне логично. В конце концов, Титан был виртуозом построения конструктов. А аномалия представляла собой энергию этого существа при жизни. Он должен был суметь справиться с задачей. Переместиться с первого раза не получилось, однако, действуя по наитию, Игнат приказал разлитой вокруг энергии переместить его. Плавно, будто пространство исказилось, он приблизился к одному из конструктов нежити. Полыхая зеленью, те делили округу на сектора, словно сетка на листах тетради. Игнат ожидал неприятных ощущений, когда напитанный некротической силой луч коснулся живой плоти. Но, к его удивлению, в этот момент он ощутил, как что-то в его сущности начинает поглощать некротическую силу. «Веном?» — вскинулся он. Во время битвы, обратившись в живой хаос, он вообще забыл о симбионте. Однако тот не просто выжил, но каким-то образом вошел в контакт и объединился с живой плотью хозяина. «Не отвлекайся», — обратился Титан. «Сконцентрируйся на связи и передавай мои импульсы в конструкт нежити». Игнат послушно отринул посторонние мысли. Превратившись в живой ретранслятор, он начал передавать сигналы Титана, объединив того с сетью нежити. Войдя в полноценный контакт, он невольно ощутил, насколько гигантским было созданное Орденом творение. Едва ли можно было измерить ядро аномалии как обычное пространство. Но основное облако концентрированной энергии занимало километры. И все это опоясывал кропотливо возведенный нежитью конструкт, что каким-то образом должен был помочь нежити взять контроль над аномалией. Не успел Игнат обдумать это, как конструкт будто ожил, передав Титану обратный импульс. Мужчина понял, что это мысли-образы. Погрузившись в них, он невольно считал содержимое. Продолжая быть посредником между Титаном и сетью нежити, Игнат воспринимал все ответы, что та отправляла на запросы. Он ощутил, что могучий конструкт опоясывает все ядро аномалий и даже входит с ним в контакт. «Нежить определенно где-то похитила мои разработки прошлого», — произнес Титан. «Иначе у них никогда не вышло бы создать нечто столь серьезное». Сам Титан не смог бы взять под контроль энергию аномалий. Однако структура нежити была словно создана для управления ядром. И то, что у Титана получается, стало ясно сразу. Подтверждая это, Игнат ощутил, как по разлитой вокруг энергии, будто дрожь после долгой спячки, прошла рябь. «Именно посредством конструкта они и должны были взять под контроль аномалию и все мое наследие», — добавил Титан. «Но не могли знать, что однажды сюда явится его хозяин». Освоившись, Игнат уже и сам сделал запрос. Помимо прочего, сеть Ордена была наделена датчиками, позволяющими сканировать окружающую территорию. Обратившись к ним, землянин тут же получил море информации. Заблудившись первые мгновения, он быстро отсеял ненужное, выйдя на самое важное. Тут же землянин своим сознанием охватил всю округу. Справившись с потоком информации, он ощутил множество существ, что сейчас приближались к ядру. Осознав, с кем встретился, Он почувствовал беспокойство. «Титан!» — воскликнул он. «У нас гости!» «Знаю», — спокойно ответил тот. «И сейчас у нас будет чем их порадовать. Я тебе покажу, что даже в меньшинстве можно быть сильнее. Момент превосходства чистой силы». Владыки нежити зелеными кометами двигались к центру аномалий. Хаоситы держались на небольшом отдалении от них. За прошедшие несколько мгновений между нежитью и ними уже произошел диалог. Сошлись на том, что хаоситам нужен вторженец, а нежить беспокоит лишь техническое состояние их проекта. Так как пересечения интересов не было, стороны вполне могли взаимодействовать. Внезапно в окружающей реальности произошло нечто, заставившее всех насторожиться. Казалось, аномалия, излучение которой здесь было особенно плотным, усилило свое воздействие. Оно стало более жестким и неравномерным. Все внимание присутствующих обратилось к сияющей впереди звезде. Кажется, она начала пульсировать, а энергия внутри проходила некоторые пертурбации. «Он впереди», — заговорил один из хаоситов. «Это точно его отпечаток силы. Наложи на него печать поиска», — ответил ему второй, тот, что был самым опытным. «А то у меня ощущение, что наши планы сейчас претерпят изменения». В это время нежить впереди будто обезумела. Явно ускорившись, представители Ордена рванули вперед, но было уже поздно. Звезда аномалии начала резко сужаться, будто концентрируясь. С каждой секундой плотность излучения, исходящего от нее, продолжала расти. Невольно это вызвало любопытство хаоситов, которые изначально не особо были заинтересованы в происходящем с неизвестным для них объектом. В этот момент от ядра ударила настоящая стена энергии. Расходясь большим кругом, она остановила продвижение нежити и хаоситов. Удар был столь силен, что даже достиг места битвы чемпионов с остальной группой хаоситов. Это привлекло всеобщий интерес к ядру аномалий, которое продолжало переживать пертурбации. На глазах у всех звезда полыхнула особенно ярко, а потом исчезла в зеве портала. Нежить попыталась броситься в погоню, но уже не успевала. «Вот оно!» — вскрикнул чемпион. «Наш шанс!» Их щит разлетелся сияющими брызгами от последней вспышки и телепортации аномалий. Однако вместе с ней исчез и пространственный барьер, блокирующий это место от побега. Разумеется, чемпионов уже никто бы не выпустил отсюда. Однако это и не требовалось. Сконцентрировав самую важную информацию с мыслеобразами, чемпион вложил ее в специальный артефакт пространственного маяка. После этого, активировав артефакт, он швырнул его в сторону. Тот мгновенно исчез в складке пространства, и отследить его уже было невозможно. Глава 22. В одно мгновение сияющая звезда ядра аномалий скрылась во вспышке телепортации, оставив после себя лишь абсолютный вакуум. Владыки нежити замерли, в первые мгновения не зная, как на это реагировать. Кто смог освоить столь сложную структуру, как их управляющий ядром конструкт? Более того, как он смог управлять ядром аномалий? Работы по структуризации и наладке управления были еще далеки от окончания. Даже Орден еще не достиг серьезных успехов в этом деле. И вот теперь аномалия просто переместилась в портал. Это было столь невозможным, так не вписывалось в их картину мира, что древние существа замерли, не в силах понять произошедшее. Следующие за нежитью хаоситы также остановили движение. Эти особого удивления не испытали. В конце концов, существа, в чьих жилах было разрушение и изменение, кажется, просто не умели удивляться. «Так значит, говоришь, этот проводник хаоса еще совсем дитё? Ха!» — усмехнулся главный среди них. «Поразительно смышленный парень, раз способен делать такие вещи. Ошибиться я не мог. Он еще недавно был простым смертным», — ответил окутанный тьмой силуэт, который Игнату показался бы знакомым. «Но его успехи в освоении силы действительно были впечатляющими. Как бы он ни был талантлив, он не мог совершить столь сложное дело», — хмыкнул старейший Хаосит. «А значит, моя версия, что это лишь марионетка в чужих руках, нашла новые подтверждения». «Но кто столь могущественен, чтобы руками мелкого слуги творить подобные вещи?» Невольно задала вопрос еще один владыка силы из хаоситов. «Захват такой сложной структуры. Не думаю, что я способна на такое». Невольно каждый примерил на себя увиденное, и все пришли к пониманию, что едва ли кто-то смог бы повторить такое. Захват аномалии, наполненной чуждой энергией, через чужой управляющий конструкт — это было нечто воистину невероятное. «Титаны или божественные сущности?» — спросил один из хаоситов. «Не знаю, кто мог еще». «Башки слишком предсказуемы. Им такое без надобности», — хмыкнул старший из хаоситов. «А вот титаны... Никто не в силах понять этих безумцев». Разговор на пару мгновений затих. Каждый из присутствующих думал о непонятном отступнике, с которыми они столкнулись. Никто уже не верил, что это дело будет лишь простым поиском и наказанием взорвавшегося юнца, решившего, что ему можно больше, чем остальным. Тем временем обстановка продолжала изменяться. Энергия с окраин быстро стягивалась, влекомая к вакууму, образовавшемуся в центре. Это создало столь мощное смешение энергий, что на стороже приходилось быть даже владыкам силы. Под давлением и трением потоков энергии, стремящихся к образовавшемуся вместо ядра вакууму, вокруг начиналась буря. Ее всполохи уже то и дело мерцали, напоминая о быстром увеличении масштабов катаклизма. «Скоро эту искусственную экосистему накроет коллапс», — заметил главный хаосит. «Нам надо уходить». Он был прав. Острова то и дело сталкивались, образовав поле из миллионов осколков. Подхваченные потоками энергии, они также стягивались к центру. Когда все это столкнется, здесь несладко будет всем. «Если все вместе мы создадим щит, то он продержится достаточно. Мы в это время сможем прибыть к месту телепортации и найти пункт назначения, куда переместилось ядро». «Слишком предсказуемо», — отказался от этого предложения старейший хаосит. У него явно был какой-то свой план. Поняв это, остальные больше не лезли, предоставив возможность решать ему. Как раз в этот момент прибыла оставшаяся часть группы. Те, кто остались у окраин аномалии добивать чемпионов. По излучаемому ими торжеству, всем стал понятен исход битвы. «Сегодня на трех шавок корпуса стало меньше», — с довольством сказал один из них. «Клянусь, мы одолели бы, даже будь их в два раза больше». «Вы сделали, как я хотел», — обратился к ним старейший хаосит. «Дали им отправить последнюю весточку». «Да», — кивнул хаосит. «Представляю, какой хватит удар владык корпуса, когда до них дойдет эта весть». Он был прав. Каждый чемпион корпуса был великим воителем, имевшим за спиной как отменный опыт, так и неординарную мощь. Потеря сразу трех станет сильным ударом, что встряхнет корпус. «Отлично», — кивнул хаосит. «Тогда сейчас нам надо захлопнуть ловушку с нашими новыми друзьями». Переговоры с нежитью длились не очень долго. Мертвяки фактически были согласны почти на любые условия. Хотели они только одного — вернуть себе свой таинственный научный проект и получить информацию, как наглец смог захватить их детище. Хаоситы не настаивали и не пытались лезть в их дела. В конце концов, в их рядах всегда царила вольница. Ну а переход ордена в лоно противоположной стихии должен был стать еще более страшной новостью для корпуса, у которого начинались черные дни. Впрочем, скорые потрясения ждали вообще всех. Немного о темах, обсуждаемых на последнем саммите ООН. Всемирная организация здравоохранения отчиталась о небывалом улучшении здоровья. Помимо аномальных случаев излечения от хронических болезней, бьет все рекорды и уровень деторождения. Бормотание новостей разбавляло тишину уральского вечера. Несмотря на месяц, на улице стояла необычно теплая погода. Пока отец семейства жарил на мангале шашлыки, мать на другой стороне двора развешивала сушиться чистое белье. Ну а дети резвились неподалеку, занятые своими вечными играми. Положительные изменения отмечены и синоптиками. По их оценкам, климат по всей планете продолжает возвращаться к нормам. Регионы, серьезно пострадавшие от катаклизмов, связанных с вторжением, возвращаются к привычным температурным режимам. «Оля! Дети!» — произнес довольный отец. «Давайте к столу!» Через несколько минут семья уже наслаждалась свежеприготовленным шашлыком. Пока все стучали вилками, мужчина сделал чуть погромче радио, желая прослушать выпуск новостей. «Рекордные урожаи не только обеспечат всю страну, но и позволят экспортировать зерно и другие продовольственные товары», — вновь забормотал радио. «Министр сельского хозяйства делает позитивные оценки». «Ну и новости», — поморщилась Ольга. «Будто в совок вернулись». «Ах, ты зря не веришь», — хмыкнул Игорь. «Я говорил с нашими. Природа будто и правда решила помочь людям. Говорят, эффект после войны такой». Женщина хоть и скептически хмыкнула, но все же и она слышала о позитивных новостях. Да и хотелось верить, что после всего безумия жизнь наконец наладится. На некоторое время они затихли, увлеченные вкусной едой. «Фух, объелся!» — откинулся на спинку стула сын. «Не могу больше!» «Ай, оставил вон сколько!» — неодобрительно произнес отец. «Разбаловались совсем!» «Да доем я!» — вскинулся ребенок. Еще недавно они, как и многие другие люди, иногда голодали. Благо теперь была надежда, что сложные времена закончились навсегда. Вопреки словам, не спеша заканчивать ужин, ребенок откинулся назад и поднял осоловелый взгляд к потемневшему небу. Несколько секунд он недоверчиво что-то разглядывал. «Смотрите!» — вскрикнул он, показывая рукой. «Там что-то есть! Свет в небе!» «Миша, сколько тебя учила не показывать пальцем?» — недовольно цыкнула женщина. «Это просто вертолет. Постоянно они летают...» Говоря это, она все же подняла голову, да так и осеклась на полуслове. В небе действительно разгоралось какое-то странное световое марево. Необычный эффект не был ярким, но зато быстро охватывал небосвод. «Это что за штука?» — насторожился мужчина. «Что-то не припомню, от чего такое может быть». «А я знаю!» — завопила девочка. «Это звезда упала!» «Так, дети, быстро домой!» — посторожил голос мамы. Ее материнское чутье уже безошибочно сигнализировало об опасности. «Ну, мам!» — хором заголосили мальчик и девочка. «Тепло еще и рано!» В этот момент разговор прервал шум от верхушек деревьев. Вслед за ним резкие холодные порывы ветра ощутили на себе и все члены семьи. «Ну-ка, без разговоров!» — поддержал отец, который также интуитивно ощутил опасность. «В подвал прячемся! Не нравится мне эта дрянь!» Тем временем марево уже охватило почти все небо. Переливы призрачного света навевали тревогу и желание скрыться. К моменту, когда семья добежала до дома, ветер уже задувал с такой силой, что округу заполонил вой и треск веток. Прямо на их глазах одно из деревьев упало, обрушив секцию забора. В воздух взвилось только что развешанное белье. «Подвал!» — закричал отец. «Быстро!» Уже никто не возражал. Напуганное семейство забежало в дом и быстро скрылось в подполье, где было оборудовано настоящее бомбоубежище. Тем временем на улице ненастье лишь усилилось. То и дело слышался треск вырванных с корнем деревьев. Река, пролегающая неподалеку, резко ускорила течение и вскоре вышла из берегов. Ближайший город остался без света и тепла. Катаклизмы, начавшиеся над европейской частью России, вскоре начали расходиться по всему земному шару. На едва оправившееся человечество обрушились землетрясения, потопы и прочие ненастья. Впрочем, пережившее войну с другим миром, усиленное сверхлюдьми человечество без особых проблем выстояло. Однако это был лишь вестник грядущих событий, что вскоре обрушатся на землю. Игнат продолжал быть проводником между ядром аномалии, управляющим конструктом нежити, и титаном. Уже получив кое-какой опыт, он научился отправлять запросы и получать информацию об окружающем пространстве. Поэтому он видел, как они сбежали из грозящей им гибелью ловушки. Нежить, появившаяся непонятно откуда, хаоситы и чемпионы порядка, все они остались ни с чем. Землянин и титан сбежали, прихватив с собой самую главную ценность — ядро, что когда-то представляло собой средоточие мощи титана порядка. Впрочем, праздновать особо времени не было. Когда Игнат увидел через связь с ядром, как они вышли из портала прямо на орбите Земли, то замер от напряжения. Он подумал, что сейчас начнется немедленное падение на поверхность планеты. Однако напрасно. Титан уже управлял аномалией, словно своей рукой. Он остановил падение и заставил аномалию остаться на орбите планеты, подобно спутнику. «Ох, ох!» — наконец выдохнул Игнат. «Неужели это приключение закончилось?» Он мельком прокрутил в памяти последние воспоминания. Казалось, то, что они остались живы, было не более чем случайностью. Как можно было пережить это все? Впрочем, он и не пережил бы, если бы не невероятные умения Титана. «Не спеши расслабляться», — обратился к нему ранее упомянутый. «Нам надо как можно скорее найти нужное место для ядра. Сейчас его излучение оказывает разрушительное влияние на планету». Игнат заставил себя собраться. И правда, надо было где-то разместить ядро. Энергетический потенциал его был столь велик, что мог уничтожить Землю. «Ну а что может подойти?» — спросил он. «Я бы предложил центр твоей планеты. Но в процессе твоя планета может серьезно пострадать». Он замолчал, давая Игнату время на размышление. «Следует избежать жертв и разрушения цивилизации». Игнат был непреклонен. «Тогда базой должно стать место вне планеты», — отметил Титан. Его фраза тут же дала землянину идею. «Луна», — вспомнил он. «Посмотри на спутник планеты. Он подойдет для размещения ядра?» Луна вполне подходила. Титан согласился с этим вариантом и немедленно приступил к действию. «Чтобы преобразовать этот спутник, мне нужен более плотный контакт», — обратился он к землянину. «Помоги перенести мой фрагмент в ядро». Раньше Игнат сам выполнял роль связующего звена для контакта Титана с ядром. Однако сейчас тот захотел слиться со всей этой необъятной структурой. Невольно землянин заколебался. Он понял, что если фрагмент сольется с энергетическим ядром, то контроль над ним будет потерян. С этого момента Титан начнет обретение самостоятельности. С одной стороны, он раньше выполнял свои обязательства. — подумала Сигнату. «Но вот что будет потом?» Невольно он засомневался. Однако, с другой стороны, уж теперь-то хаоситы точно вышли на землянина. Рано или поздно они будут на земле. Мало того, теперь на Игната изрядный зуб имел и корпус порядка, и та чертова нежить, у которой они похитили ядро. «Иными словами», — вздохнул Игнат, — «мне остается придерживаться принятых решений». Он подавил то отвратительное ощущение отсутствия альтернатив. «Хорошо», — наконец сказал Игнат. «Но я надеюсь, ты сдержишь свое слово». «Не сомневайся», — ответил Титан. «Нет смысла делать из тебя врага, а остальные прихвостни первостихий одинаково отвратительны мне». Он отправил Игнату мыслеобразы требуемых действий. Выполняя их, землянин достал ретранслятор, в котором был сохранен фрагмент памяти. За время прошедших приключений артефакт здорово поистрепался и растерял заряд энергии. Зачерпнув силу из искры порядка, Игнат расколол ретранслятор. Он подождал, пока рассеется высвобожденная энергия, оставив после себя лишь фрагмент памяти. Артефакт, который был найден еще до войны хаоса, изменивший все, как в судьбе хаосита, так и, наверное, всего человечества. Подав энергию порядка, Игнат растопил фрагмент, превратив его в облако сверкающей плазмы. На мгновение у него возник соблазн расщепить Титана, ведь это был последний момент, когда это можно было сделать. Но Игнат прекрасно осознавал, что не сможет выжить самостоятельно в текущей ситуации, да и решение уже было принято. «Отлично», — сказал Титан. «А теперь жди». Он, вернее то, что осталось от фрагмента, рассеялось в окружающей энергии. После этого прошлось четверть часа. Ожидание показалось Игнату вечностью. Все это время ядро аномалии, окруженное плотными облаками энергии, продолжало висеть на орбите Земли. Наконец, по округе будто прошла волна изменений. Игнат ощутил, как энергия вокруг начала менять структуру, подтягиваясь к ядру и уплотняясь. Благо Титан, который, видимо, и занимался этими изменениями, позаботился, чтобы это не повредило человеку. Раньше энергия в ядре двигалась в хаотическом порядке. Однако изменения, вносимые в него Титаном, превращали его скорее в сложное устройство. Титан делал примерно то же самое, что и нежить, но их работы были несравнимы, словно труд опытного мастера и поделка нерадивого ученика. В считанные минуты Титан сделал то, что Орден не смог за сотни лет. Структурировав и упорядочив энергию, он настраивал ядро, словно точный механизм. Игнат ощутил, как плотность энергии вокруг него уменьшилась. Вся она втянулась в ядро. «Так-то лучше», — всколыхнулась в голове мыслеречь Титана. «Я снова ощущаю силу. Свою силу». Игнат невольно напрягся. Если раньше общение с фрагментом не было чем-то примечательным, то сейчас его мыслеречь буквально сквозила мощью. Хоть он был еще далек от былого могущества, но это снова было существо больших сил и опыта. «А сейчас ты увидишь совсем небольшую часть моих способностей», — обратился тем временем Титан к землянину. В этот же момент от ядра в сторону зависшей над землей Луны ударил сильнейший луч энергии. Первые несколько мгновений со спутником ничего не происходило. Однако потом его поверхность начала трескаться под давлением полыхающей лавы. В один миг Луна превратилась в раскаленный шар магмы. Ускорившись, ядро Титана рвануло к сфере. Игната подхватило возникшее вокруг него силовое поле. Вместе они достигли Луны за считанные мгновения. Игнат непроизвольно закрыл глаза, когда на гигантской скорости они врезались, погружаясь куда-то в недра Луны. В эту ночь шокированное человечество видело, как что-то превратило древний спутник Земли в раскаленный шар. После этого с ним начали происходить странные перемены. Быстро начав остывать, луна покрылась сияющими бирюзовым светом линиями. В миропорядке еще никто не знал, но один из древних игроков возвращался на игровую доску. Глава 23. В недрах одного из трех миров основателей корпуса находилось место, о существовании которого не знали широкие массы. Выглядело оно довольно неприметно. Это был совсем небольшой подземный комплекс в один этаж с помещениями, под завязку забитыми сложной техникой. Впрочем, одна комната была на отличку. Отделанная экранированными плитами, она пустовала. Только в центре, на постаменте, стояла небольшая портальная арка. Судя по размеру, через нее можно было перенести лишь небольшой предмет размером с книгу. Сейчас в комплексе находился всего один человек на дежурстве. Закинув ноги на стол, он в непринужденной позе листал какой-то древний фолиант. Вполне себе обычное дело, если не знать, что это был опытный мастер порталов на службе корпуса. «Интересно, интересно», — произнес адепт пространства, явно увлекшись книгой. «Надо будет это запомнить получше». Он хотел было перелистнуть страницу, но световой индикатор на приборной панели отвлек его от фолианта. Быстро отложив книгу, мужчина прильнул взглядом к голографическому монитору. Стоило ему клацнуть по паре кнопок, как выражение лица стало серьезным. Резко встав, он быстрым шагом направился в соседнее помещение. То самое, где стояла совсем небольшая арка врат. Артефакт, подчиняясь невидимому приказу, вспыхнул энергией и активировался. Опытному порталисту хватило буквально четверти минуты, чтобы в глубине маленькой арки открылся переход. Дождавшись нужного момента, порталист резко погрузил руку в портал. Замерев, будто что-то ищет, он, наконец, вытащил оттуда тот самый артефакт, для извлечения которого и находился здесь. То были артефакты последнего шанса, имеющие колоссальную цену производства. Однако именно они иногда становились последними словами чемпионов, попавших в западню. Имея все допуски секретности, порталист тут же снял защитный кожух и приступил к расшифровке маячка. По мере понимания, его лицо мрачнело. Корпус давно не видел столь недобрых новостей. В следующие минуты мир-основатель, где находилась база, а за ними и два остальных, сотрясла тревога высшего уровня опасности. Оборона всех трех планет в одно мгновение перешла к готовности к бою. Личный состав от рядовых бойцов до высших воителей был немедленно призван к оружию. Где бы служители порядка ни находились, они вернулись, чтобы быть готовыми к потенциальной войне. Была введена полная блокада телепортационной сети. Это означало, что врата, расположенные на сотнях планет в составе корпуса, полностью прекратили свою работу. Жизнь в одном из самых мощных объединений разумных замерла. Так как никакого немедленного конфликта, переходящего в войну, не случилось, началось расследование происходящего. Высшие руководители корпуса не то что не любили, они ненавидели ощущение потери безопасности или даже страха. А отступничество ордена было определено серьезным событием, способным их напугать. В кратчайшие сроки было выяснено, что чемпионов к ордену отправил один из губернаторов. Это именно с ним три усопших воителя имели дела, прежде чем отправиться в незапланированную инспекцию. Планетарный губернатор мысленно поежился из-за яркого света, бьющего ему прямо в лицо. Разумеется, внешне он сохранял спокойствие, подобающее добропорядочному служащему корпуса. «Да, не такой я планировал свою поездку в мир основателя», — мысленно вздохнул он. «Совсем не такой». Предварительный допрос, выматывающий и жесткий, уже закончился. Мужчина ощущал себя выжатым. Одежда его прилипла к телу от пота, но все же он был удовлетворен. Несмотря на ментальное давление, губернатор сумел расставить акценты в нужных местах и правильно подать информацию. Теперь осталось надеяться, что... Двери зала, где он находился сейчас в полном одиночестве, распахнулись с резким ударом, заставив мужчину собраться. В помещение вошли 8 разумных, разглядев лица которых, губернатор мысленно кивнул. Если бы его признали виновным и приговорили к стиранию, высшие иерархии корпуса сюда точно бы не заявились. В голове мужчины тут же начали выстраиваться варианты развития событий и возможные правильные ответы и реакции. Мозг занялся привычной для политика работой. Тем временем иерархи корпуса заняли свои места на приподнятой над уровнем пола платформе. Таким образом, губернатор оказался внизу, будто мелкий грешник, представший перед небожителями. Но он на этот картинный жест лишь мысленно фыркнул. «Ответчик!» — формально обратился к нему иерарх военных сил. «Мы внимательно изучили ваши показания. У нас есть вопросы, на которые ты дашь ответы». Губернатор мысленно кивнул. То, что первым заговорил иерарх военных сил, было понятно. Именно к нему стягивалось больше всего власти при наступившем военном положении. «Как служащий корпуса, я расскажу все, что знаю», — ответил он. Обезличенность обращений настораживала, но беспокоиться было рано. «Итак, приступим», — кивнул иерарх. «Вы сказали, что изначально не имели никакой информации и даже догадок об отступничестве ордена. Это так?» «Разумеется», — кивнул губернатор. «К ним меня занесло расследование падения Кадена, те необычные обстоятельства, с которых началось вторжение хаоситов на планету». Иерарх прервал его взмахом руки. Замолчав, губернатор мысленно кивнул. Разумеется, иерархов будет интересовать в первую очередь все об ордене, как о самой серьезной угрозе. Гибель какой-то планетки, похоже, уже выветрилась из их памяти. «То есть, если вы не догадывались о предательстве...» — взял слово другой иерарх. «Получается, правда вскрылась случайно». По рядам иерархов прошли шепотки недовольства. Они любили, когда все шло запланировано, и даже предательство одного из орденов было выявлено по строгому плану. Однако в реальности все события вокруг этой ситуации казались сплошным хаосом. «Случайно выявить предательство этих недостойных?» Судя по словам, иерарх торговли хотел ввернуть словцо пожестче. «Этак мы скоро и сами станем, словно толпа дикарей-хаоситов». Говоря это, он повернул голову в сторону иерарха внутренней безопасности. Тот побагровел, но ничего не ответил. Губернатору еще задавали вопросы, но не слишком долго. Казалось, иерархи утратили к нему интерес. Наконец, по взмаху руки одного из присутствующих, губернатора повели на выход. «Осмелюсь спросить, помогла ли моя информация?» — спросил он напоследок. «Добавлю, что если бы знал истинный масштаб событий, то заранее уведомил бы куда более компетентных разумных». «Пока что вы останетесь здесь в качестве невыездного», — бросил ему один из иерархов. «Возможно, у нас возникнут новые вопросы». Губернатор мысленно выдохнул. Самых худших вариантов его судьбы он смог избежать. Когда допрашиваемого увели, на несколько мгновений в зале установилась тишина. Не спеша приступать к обсуждению, иерархи размышляли о случившемся. Однако, если бы ушедший губернатор услышал следующие слова, то очень бы удивился. «Проклятая нежить! Еще этот не в меру любознательный губернаторишка!» — произнес один из них. «Все должно было пойти совсем не так!» «Серьезной вины в его действиях нет», — вздохнул другой. «Спровоцировал ситуацию не он, а тот странный отступник, за которым охотятся слуги хаоса». «Какая теперь разница?» — прорычал иерарх военных сил. «Мы выжидали долгие годы, планируя отобрать у нежити плоды трудов и отправить их навстречу с вечностью. Теперь этот план разрушен!» Несколько мгновений они еще обдумывали ситуацию. «Сейчас мы должны достичь двух целей», — перевел разговор в конструктивное русло иерарх военных сил. «Скрыть ситуацию с гибелью чемпионов не удастся. Значит, общество надо будет успокоить, покарав виновных. Никто не должен сомневаться в мощи корпуса. Это и поиск похищенного ядра — наши главные приоритеты». «Вы правы. Я бы даже сказал, что ситуацию можно повернуть в нашу пользу», — добавил иерарх внутренних дел. «Трагическая гибель чемпионов и справедливое возмездие помогут сплотить общество, которое в последнее время стало слишком вольным». «А что по поводу похитителя?» — спросил один из иерархов. «Здесь ситуация требует тщательного расследования», — пожал плечами военный. «Но очевидно, что этот некто разбирается в ядре, а значит, представляет для нас интерес». «Мы сможем, наконец, получить наследие Титана Порядка!» — подхватил иерарх науки и технологий. «Это будет настоящим прорывом!» Завязалось обсуждение. На ходу иерархи определяли план будущих действий. Учитывая ресурсы, доступные им, никто не сомневался, что рано или поздно корпус накажет всех виновных и вернет себе драгоценное наследие Титана. И для такой уверенности были все основания. Только один иерарх казался недовольным и не принимал участия в обсуждениях. Самый старый на вид — он отвечал за образование и культурное наследие. Когда настал черед голосования, его недовольство было замечено остальными. «Старейший!» — с уважением обратился к нему один из коллег. «Я вижу у вас какое-то свое мнение. Выскажите его, пожалуйста, и мы обязательно учтем». «Чего толку? Вы и так все знаете!» — поморщился и правда казавшийся стариком разумный. «Напомню, что я единственный из вас лично знаю, знал Титана Порядка». «Да, да», — закивали остальные. «Мы, разумеется, читали это в ваших докладах». «При всей его приверженности порядку он будто искажал все вокруг себя», — продолжил иерарх. «Его мысли очаровывали, а слова заставили множество верных слуг порядка сбиться с пути». Остальные переглянулись. Судя по виду, они слышали это уже не раз. «Вы, разумеется, правы», — произнес один из иерархов. «Но Титан мертв, а его наследие уже никого не собьет с пути. Наоборот, мы должны получить его, чтобы оно служило корпусу». «И все же, мое мнение в том, что нам следует не бороться за его обретение, а все уничтожить», — отрезал иерарх образования и культурного наследия. «Что ж», — покладисто ответил иерарх военных сил, «тогда давайте еще раз проголосуем, чтобы обеспечить легитимность будущих решений». Разумеется, никто не поддержал старика. Вскоре совет иерархов уже принял первые решения. Корпус хоть и лишился ядра, но это не вызвало отчаяния у иерархов. Да, дело с обретением наследия пошло не по плану, но корпус обладал достаточными силами, чтобы найти что угодно и покарать всех врагов. По крайней мере, в этом были твердо уверены иерархи. Изменения, которым Титан подверг Луну, были колоссальными. Через несколько часов, когда все было закончено, Луна превратилась в идеально ровное космическое тело. Наблюдавший за всем Игнат заметил, что ядро Титан разместил в центре планетоида, в специальной полости. Поверхность же уплотнилась настолько, что экранировала излучение ядра. Таким образом, Титан сделал что-то вроде базы, целью которой была физическая защита ядра. Теперь незваным гостям будет намного труднее найти ее. «Неужели когда-нибудь я буду обладать могуществом подобного уровня?» — думал землянин, наблюдая за работой Титана. «Мощью, способной менять целые планеты и миры». Сомневался он не столько в могуществе, сколько в навыках разума. Игнат просто не смог бы контролировать столь сложные процессы, даже если бы у него была сила. Это в очередной раз ему доказало, что он находится лишь в начале пути. В какой-то момент он ощутил на себе чужое внимание. Стало ясно, что Титан освободился в достаточной мере, чтобы возобновить разговор. «Первый шаг сделан», — обратился он к землянину. «Не беспокойся, молодой адепт, я не забываю долгов». Игнат мысленно кивнул. В своих руках он принес своему учителю ключи к возвращению его мощи и надеялся на достойное вознаграждение. «Скоро нас ждут серьезные испытания, поэтому тебе надо усилиться», — продолжил учитель. «Я отдам тебе захваченный источник силы поверженного Титана». Игнат мысленно возликовал. Ядро силы, полученное от уничтоженного в лаборатории Титана, могло оказаться ключом к росту силы. Тем более, пока Хаосит застопорился с развитием. «Вместе с ним я передам тебе знания, являющиеся моими личными разработками», — произнес Титан. «Они помогут тебе решить, как использовать чужую силу. Также там будут обещанные материалы по телепортации. Пользуйся ими, чтобы обретать силу. Но прошу не делиться ни с кем». Условие было справедливое, поэтому Игнат не стал спорить. «Я согласен», — ответил он. Стоило только произнести эти два слова, как его разум накрыл массивный пакет информации. В первую очередь, это были ценные сведения по созданию и использованию порталов. Мельком оценив полученный массив информации, Игнат нашел среди него то, что поможет эффективнее использовать хаотическую сферу телепортации. Разумеется, для этого придется куда более тщательно изучать информацию, после чего приступить к тренировкам. Но уже имеющий опыт в этом хаосит не сомневался, что достигнет успеха. Вслед за информацией по телепортации пришел следующий пакет. Этот касался работы с ядром, отнятым в лаборатории у погибшего Титана. Вместе они едва не перегрузили разум землянина, но тот не жаловался. В сумме от Титана было получено столько знаний, что разгребать их Игнату предстояло еще долго. Но это было не так важно. Главное, он получил сведения, ценность которых неизмерима. Однако останавливаться на этом мужчина не собирался. «Мне нужно кое-что еще», — обратился он к Титану, пока тот вновь не занялся своими делами. «Говори», — ответил тот. «Я помогу, чем смогу». «Дело в моем текущем состоянии», — ответил Игнат. Говоря это, он посмотрел на свою руку. Из-за недостатка строительного материала та была худой, словно у подростка, но проблема крылась не в этом. На белой коже имелись черные полосы, в которых угадывались некротические эманации. Так случилось, потому что в ходе битвы тело Игната подверглось колоссальной нагрузке энергии хаоса и было почти полностью уничтожено. Такую же нагрузку испытал и Веном. Возможно, из-за этого во время исцеления произошло что-то аномальное. Симбионт попал в организм землянина и слился с живыми тканями. Теперь было непонятно, чем это грозит. «Интересная ситуация», — с ощутимой задумчивостью произнес Титан. «Каким-то образом некротическое начало симбионта уживается с живой плотью. Я не заметил конфликта». Игнат ощутил, как Титан сканирует его тело. На это ушло несколько минут. «Это интересная аномалия, требующая продолжительного исследования», — сказал Титан, закончив. «Ни у меня, ни у тебя нет на это времени», — вздохнул Игнат. «Мне нужна информация хотя бы на том уровне, чтобы понимать, с чем я могу столкнуться». «Подобных данных у меня нет», — огорчил его Титан. Однако после паузы он добавил. Больше всего аномалия похожа на разработанный мною камень мира. Мне также пришлось объединять в одном артефакте конфликтные стихии, чтобы обеспечить его особые свойства. Игнат замер. Камень мира был важнейшим достижением Титана-порядка,